Кирпич 11. Руки в карманах, сгорбленные плечи, голова опущена так низко, что кажется, у Паченко нет шеи. Бог ты мой, да ведь он мои ошибки повторяет. И я почувствовал себя Мохаммедом Али, против которого на ринг выпустили Алину Кабаеву. «Стажер, какими ветрами?» – воскликнул я. Костя не ответил. Подошел к нашему столу и хмуро, не глядя на меня, сказал Лиде. «Лида, мне нужно с тобой поговорить. Нам не о чем с тобой разговаривать», – чеканя слова, ответила она. «Здороваться не учили?» – мрачно спросил я у Кости. «Че ты там вякаешь, олух?» – загорелся Панченко. «Сиди, не рыпайся!» «Че?» – взревел я. «Ты еще и глухой?» – с издевкой спросил Панченко. «Да ты, стажер, вообще охуел!» – уже спокойнее поинтересовался я. «Как там Леха говорил? В спорах и словесных перепалках выигрывает более спокойный». «Я спокоен, по крайней мере, внешне. Но перепалки не получилось». Вмешалась Лида, она встала и примиряюще обратилась к нам обоим. «Ребят, успокойтесь. Костя, что ты хотел сказать?» «Я не буду при нем говорить», – сказал Панченко, кивком показывая на меня. «Сергей, я выйду на улицу с Костей, мы все обговорим, и я вернусь, хорошо?» – спросила она меня. «Хорошо», – согласился я. Лида направилась к выходу. Костя, не скрывая ликования, направился за ней. «Да, словесную баталию я проиграл, это точно». Закурил. Медленно потягивая пиво, ожидал возвращения Лиды. Когда прошел минут 20, забеспокоился. Расплатился по счету и вышел на улицу. У входа стояла толпа молодежи, девчонки и парни лет 17. Лиды с Костей среди них не было. Сердце, недовольное происходящим, быстро застучало. В горле пересохло. Я обошел здание, зашел под арку и увидел их. Так самозабвенно целоваться можно, только зная, что где-то рядом бродит резвей. Домой ехал с твердым намерением нажраться. По пути зашел в супермаркет около дома, взял бутылку водки, банку маринованных огурцов, упаковку томатного сока и блок сигарет. И я чувствовал, что одной пачки не хватит. Я не понимаю, что в Косте такого, чего нет во мне. Маленький наглый крысеныш. Вот оно. Ключевое слово – наглый. По-здоровому наглый. Захотел и взял свое. Я поймал себя на мысли, что не против того, если Леонид, Литкин любовник, приедет и заберет ее. И при этом его охранники дадут Косте по шее. И покорил себя. Что за мысли? Словно малыш, потерпевший поражение в драке со сверстником и надеющийся на то, что сейчас придет великовозрастный хулиган соседнего двора и отомстит обидчику. Мне даже не хватило духу подойти к ним и выяснить отношения. Это же не интеллигентно, блин. А Костя, зная, что Лида не одна, тем более после ее отказов, все равно приехал и добился своего. Здесь и Лехе не надо, чтобы понять, в чем мои ошибки и как надо было вести себя. Дома лениво разделся, вымыл руки и поплелся на кухню. Нажираться так красиво. Водку поставил морозиться в морозильник, нарезал хрустящие огурчики, красиво разложил по тарелке. Рядом поставил графин с соком, пепельницу, сигареты, зажигалку, хрустальную рюмку, фужер для сока. Потом принес на кухню музыкальный центр и включил дельфина. Его слова резали по-живому. Это больше, чем мое сердце, это страшнее прыжка с крыши, это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забытой мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет, находит вперед, находит в ней. Это то, что делай фальшивый. Страшнее прыжка с крыши. Это громче вопля бешеного, но гораздо тише писка забитой мыши. Это то, что каждый всю жизнь ищет, находит, теряет, находит вновь. Это то, что в белый поте со злобным оскалом по свету рыщет. Я говорю тебе про любовь. Она сама по себе невесома, она легче, чем твои мысли. Но вспомни, как душу рвало, когда она уходила, как на глазах твоих слезы висли. Она руками своими нежными петлю на шею тебе набросит, не оставляя ничего от тебя прежнего. Сама на цыпочки встать попросит. Ты даже не сможешь ее увидеть, ты никогда не заглянешь в ее глаза, а думаешь только о том, как бы ее не обидеть. Не веря в то, что она действительно зла, ты можешь с ней расцвести и засохнуть. Она сожрет тебя, как цветок тля. Но все равно лучше уж так сдохнуть, чем никого никогда не любя. We'll be right back. хорошо, для нее как-то странно. Мне не хватает ее слез радости. Если она пришла, то тут же уходит плавно, бросая в лицо какие-то гадости. Я держу свою дверь закрытой, чтобы стучалась она перед тем, как ко мне войти. Чтобы не оказалась она той, мною давно забытой, той, с которой мне не по пути. Слушав песню, вытащил из холодильника водку и сел за стол. Все, народ к разврату готов. Не хватает только женщины собутыльника. Хотелось выговориться, а выговариваться в пустоту не хотелось. Начал набирать номер Риту, но остановился, сбросил. Негоже, получив отворот-поворот от одной девчонки, мчаться к другой. Леху видеть не хотелось. Сосед Вася? Да нет, он вроде пить бросил. Девчонка Ксюша, с которой сегодня познакомился? Конечно нет. И который там уже час? С ума сойти, 2:30 ночи. Какая может быть пьянка? Утром вставать 6:30, бежать, отжиматься и все такое. Нет, спать. Быстро раскидал продукты в холодильник, почистил зубы и нырнул в кровать. На удивление, забылся сном быстро и легко. Проснулся так же легко, как и уснул. Вообще, разум словно включил какие-то защитные механизмы, и вся вчерашняя боль и страдания из-за Лиды начисто растворились в боевых планах на жизнь и, в частности, на сегодня. Немного побаливали мышцы, а потому успехов в подтягивании и отжиманиях не было, зато в беге я одолел на круг больше, чем вчера. Далее по плану контрастный душ, завтрак и сборы на работу. До выхода оставалось еще 15 минут, я вышел на балкон и закурил. Думаю, когда осилю 20 подтягиваний и 30 отжиманий, я могу смело идти в тренажерный зал без страха опозориться. Скорее бы, жажда жизни меня охватила, было очень горько за потерянное время. 5 лет убил ни на что. Обрюзг, обзавелся шикарным животом. Так недалеко и до зеркальной болезни. Жены нет, девушки нет, детей тоже нет. С ума сойти. Если я прямо сейчас заведу ребенка, то когда он закончит школу, мне будет 45. В квартире будто мамай побывал. Обшарпанные обои, затертый скрипучий паркет, заржавевшие краны. На что я убил 5 лет своей жизни? Сука! Заревел я белугой с балкона. Испуганное воронье слетело с крыши и каркая, осмеивало мое потерянное время. Все, баста. Больше ни одной потерянной минуты. У Лидки с Панченко началась большая любовь. На работу приходили вместе, обнявшись, не выспавшись, но полной энергии и счастья. Да, я завидовал Косте, особенно первое время. Лида, судя по всему, разорвала с Леней Ткачем ради Панченко. Тут бы любой позавидовал, не только я, любивший ее долго и беззаветно. Но время шло, штормовые бури в душе поутихли, а потом и вовсе наступил штиль. Общаться с Лидой я стал сухо, официально и только по работе. Прошли ли мои чувства к Лиде навсегда? Я не знаю. Но произошедшее, безусловно, дало мне крепкий пинок, придав ускорение в моем саморазвитии. Уязвленное самолюбие, победно-злорадные возгласы Кости, одновременно поддержка и подначки Лехи заставляли меня работать и работать над собой. Я давно хотел заняться своей речью. Как я уже рассказывал, голос у меня не самый громкий, можно сказать тихий. Да и дикция отнюдь не дикторская. Как говорил Наполеон, кто не умеет говорить, тому карьеры не видать. Помните, как запросто Леха увел меня из магазина пить пиво? Внешний вид у него тогда был неважный, но я-то за ним пошел. Сейчас я понял, почему. Речь. Говорить-то мы все умеем, но говорить уверенно, четко, увлекательно и в то же время логично может не каждый. Я не умел. В интернете нашел несколько хорошо себя зарекомендовавших тренингов по риторике и ораторскому искусству и записался на один из них. При графике занятий 3 раза в неделю у меня оставались еще 4 свободных вечера. Что там у нас по плану? По плану у нас вождение и получение водительских прав. Вот и отлично. Записался в автошколу около дома. Свободным осталось воскресенье. Леха предложил по воскресеньям играть в футбол, выходить в сауну, на что я с радостью согласился. Как он сказал, и аэробная тренировка, и отдых. И еще и легкий штрих в мое идеальное расписание. Купленный оксфордский англо-русский словарь. Учить по 10 новых слов в день представлялось мне делом нехитрым. А после вождения можно и на курсы английского языка записаться. «Неплохо играешь», – заметил Леха. «Занимался раньше?» «Да нет, в детстве много играл», – ответил я. «Мы сидели в сауне, неторопливо потягивая холодное пиво. В футбол я сегодня играл впервые после 7-летнего перерыва. Но ежедневный бег по утрам помог не выдохнуться на первой же минуте. Попал я в одну команду с Лехой. Он стоял на воротах, а меня поставили в защиту, где я отыграл весь первый тайм. Потом переставили в нападение. Видимо, понравилась моя обводка и поставленный удар. Играли в мини-футбол 5-5, и позиция нападающего была номинальной. Отрабатывать приходилось по всему полю небольшого спортзала. Мы уже попарились, отдохнули с девчонками и вели размеренную беседу. «А гол ты классный забил. Их вратарь даже не шелохнулся», – сказал Леха. «Ты меня в последнее время вообще часто приятно удивляешь». «В смысле? В прямом. Движешься семимильными шагами, как будто боишься куда-то опоздать. Молодец, в общем. Есть еще чем похвалиться. Заканчиваю курсы ораторского искусства. Хожу после работы 3 раза в неделю». «А это еще зачем?» «Чтобы говорить красиво». «Цицерон, блин», – улыбнулся Леха. «Меня бы попросил, я бы тебе эти месячные курсы в 2 занятия уложил. На стрелке был когда-нибудь?» Слава богу, не приходилось. А зря, кстати. Вот там ораторское мастерство оттачивается ускоренными темпами, а излишняя риторика, что по сути пустословие и болтовня, заменяется на логику и уверенность. Ты знаешь, есть такие мужики, в легкую докажут тебе, что черное – это красное, и ты согласишься. Возможно, но для меня это пока не актуально. В автошколу записался, продолжил я. Давно пора. Железного коня еще не присмотрел? Ну, для начала возьму что-нибудь наше, не новое, а то новую тачку разбивать жалко. «Ты опять за прежнее?» – воскликнул Леха. «Не понял», – удивился я. «Новую разбивать жалко», – передразнил он меня. «Ты еще машину не купил, права даже не получил, а уже не сомневаешься, что попадешь в аварию». «А вдруг, мало ли», – возразил я. «А страховка на что? А глаза, чтобы видеть, и голова, чтобы не забывать, пристегиваться. Разобьет он. Все аварии – это следствие лихачества и невнимательности. Ты лихач и разиня?» «Нет». «А раз нет, бери сразу нормальную тачку, чтоб перед девчонками не позориться». «Да какие там девчонки», – сказал я. «Мне на работу и с работы». «А на работе девчонок нет», – прищурившись, ухмыльнулся Леха. «Я тебя правильно понял?» «А на работе больше нет. У Ритки новое увлечение, а Лида с Панченко сейчас». «Да ты что?» – удивился Леха. «Ну и ну. Стало быть, ты снова один». «Один, Леха. Да и времени у меня на девчонок нет. Работа, курсы всякие». «Серега», – торжественно перебил меня Леха, – «на девчонок время всегда есть». Леха неисправим. Порассуждав о прелести женского пола, он неожиданно перескочил на другую тему. «Слушай, ты мускулами обрасти не хочешь?» «Хочу», – сгорелся я. «А как?» «Как? Я не золотая рыбка, так что ответ один – качаться. Подкачаешься, обрастешь мясом, потом не грех и на рукопашку записаться». «У меня такой тренер есть!» – Леха мечтательно закатил глаза. «Брюса Ли он из тебя, конечно, не сделает, но драться научит. Хочешь?» «Конечно», – не сомневаясь, – ответил я. «Вот и договорились. Закончишь свою школу риторики, получишь права и самое время заняться физическим развитием. Правда, уж как-то резво ты начал. Теперь важно не утратить пыл, не потерять интерес. Смотри, не загони себя в таком-то темпе». Леха задумался. Я понял, что он имеет в виду, но объяснять ему, что заставило меня войти в такой ритм, мне не хотелось. Выкинутый из жизни 5 лет – это моя личная трагедия. И у кого-то, может, и есть время развиваться постепенно, не гоня лошадей, но только не у меня. Продуктивный разговор получился. Да что там лукавить, с Лехой любая пьянка превращалась в продуктивную беседу. Он словно готовил кирпичи, а мне оставалось лишь найти им место. Дверь приоткрылась. Оттуда высунулась лукавая девчачья мордашка. «Мальчики, повторить не хотите?» «Хотим!» – дружно заорали мы.